Оставив его как первого претендента на использование в летательных целях, Кощей пробежался по рядам, скидывая ковры и топая по ним ногами. Большая часть оказалась хрупкой, как хрусталь под ударом кувалды. Но штук 5 выдержали первую проверку на прочность. После попытки их согнуть, в живых осталось 2 ковра. Третье испытание прошел один единственный ковер. Кощей прикрепил к победителю, как награду, антиграф. Ковер приподнялся над полом, издавая звуки, как какая-нибудь толстая жестянка. Летать на нем оказалось неплохо, но вот вылететь из магазина. Он ни в какую не желал сгибаться до размеров витрины, а при определенном усилии просто сломался пополам, рассыпаясь хрупкими обломками. «Дисквалифицирован!» Кощей отбросил антиграф, маячивший перед его глазами на крохотном кусочке коварного ковра. 73 ковра лежали грудой осколков, когда ему надоело ими сорить и разбрасываться. Решив для разнообразия разбить и другие вещи, он ударил по ряду с разномастными шторами. Звон поднялся, как на колокольне. Шторы изрядно помялись, но не рассыпались. Луч света в темном царстве. Осталось подобрать расцветку по душе, но черных штор с нашитыми на них золотыми черепушками не было. Пришлось брать, невзирая на расцветки. Жахнув по витрине рулоном ткани, он открыл путь на свободу, измерил метраж, заскочил на штору и спокойно вылетел из превращенного в не весь что магазина. Летать в открытом воздушном пространстве оказалось тяжелее обычного. Если простой ковер становился тверже, но все же сохранял некоторую гибкость, то штора пролетела над городом, как фанера над Парижем, то набирая высоту, то резко снижаясь. Ее толщина одновременно играла на руку и создавала лишние проблемы. Настроить ее на точную перпендикулярность ветру не получалось. Антиграф не справлялся с воздушным течением, постоянно лавируя. Тризор постепенно принимал цвет собственных глаз. Кощей самому не нравилась морская качка высоко в небе. Падать тоже было высоковато. Не на корабле все-таки. От очередного завихрения штора заскрипела и пошла трещинами. Раздался отвратительный скрежет, треск, штора покрылась сетью трещин, а антиграф с кусочком ткани совсем оторвался. Штора дернулась, снижая скорость. Как он успел развернуться и одной рукой ухватиться за антиграф, а второй подхватить тризора, Кощей сам не понял. Лишенной поддержки штора накренилась к земле и со свистом, рассекая воздух, вошла в пьяное пике, выделывая по дороге немыслимые пируэты и фигуры сверхвысшего пилотажа. «Ага, случик», – вздохнул Кощей. «Может, мы пойдем пешком? Крыльям больше нет доверия. Что останется от нас при с планетой столкновении?» Висеть, ухватившись одной рукой за антиграф, на приличной высоте было крайне неудобно, и Кощей сказал. «Уговорил. Неправильный мир, неправильные ковры и неправильные киборги. Кстати, ты видишь вон там ближе к горизонту темное пятнышко? Это аэродром для вертолетов. Я вижу их вращающиеся лопасти. Давай захватим вертолет, и в дождь, и в снег, и вообще в ненастье на нем лететь – такое счастье. Как долетим до него, так и прихватим». «Может, лучше добежим?» Кощей ощутил твердую почву под ногами и отпустил тризора. «Долетим. Я нашел нам хороший коврик», — сказал он. «Где ты здесь его увидел? На деревьях, что ли, растет?» Не понял тризор. «Почти угадал». Перед ними был городской парк. Срубленный у корня 20-метровый тополь хорошо держался и не торопился рассыпаться на куски. Тризор кое-как справился со вставшей дыбом шерстью и устроился позади Кощея, сидевшего перед раскинутыми под углом ветвями. Чем не руль? Корни он отломал, по излому увидел, что дерево начинало гнить. Еще 10 лет, по кремницким меркам, и оно само рухнет. Тополя недолгожители, именно поэтому рубить его было куда удобнее, чем дуб, к примеру. Вдобавок он достаточно легкий, чтобы антиграф сумел поднять его полностью. Использовать грузовую версию антиграва – грузовик. Скорости не наберешь, будешь ползти, как черепаха. Использовать и то, и другое одновременно нельзя. Издевательство над техникой. Взорвется от несостыковки передвижения. Косточки до Плутона долетят. «Готов?» – спросил Кощей. «Всегда. Ой, ух, готов». Тризор покачнулся и выровнял равновесие. «Полный вперед!» Дорога была пуста, что говорило о том, что машины в принципе когда-то существовали и в большом количестве. Об этом говорило развешенное на детских площадках бесконечное количество покрышек. Дети сейчас качались на них, находясь на разной высоте. Падать, как это принято у них, они не спешили. Кощей понял, что все организмы кремницкого мира наделены природным антигравом от рождения. Иначе никак не объяснить их выкрутасы на планете с нормальным притяжением. Вот растения, собственно, антигравитацией не обладали. Он не помнил, чтобы огрызок от съеденного им когда-то молодильного яблока витал по воздуху. Хотя в целом состоянии оно каталось по тарелке, игнорируя законы притяжения. По большому счету представить, что тут к чему, вот так с налета невозможно. Мозги плавиться начинают. Не на создание ли киборгов ушли машины? Металла много. Отправь в переплавку, и не надо добывать руду. Опять-таки вопрос. При какой температуре плавили металл кремниты? С их скоростями от расплавленного железа не останется ровным счетом ничего, кроме большой кучи воспоминаний. Спасение собственной жизни стоит того, чтобы отказаться от некоторой толики комфорта. Либо на машине в могилу, либо пешком, но на сильную диету. А киборги что-нибудь да отыщут. Не потому ли они, кстати, и ломали оборудование на захватываемых планетах, чтобы выудить из них съедобные крохи кремниевых растений? Ствол тополя горизонтально висел над землей, в 2 метрах от нее. Ветви подметали землю, оставляя то тут, то там упавшие листья. Кощей держался за ветки, как за руль мотоцикла. А трезора, как стемнеет, можно будет использовать вместо фар. «Моя метелка самая мощная в галактике!» – прокричал он. Жаль, нет рядом ведьмочек и еги, они бы оценили ее превосходство. Для полного счастья не хватает оружия. Но это не проблема. На каждом вертолете стоит по пулемету. Киборги, конечно, обидятся, когда он заберет себе немного. Но кто их будет спрашивать? Война как-никак. Аэродром оказался близко. Кощей заранее наколдовал защитное поле, постоянно напоминая себе о том, что оно защищает исключительно от пуль, а самих киборгов пропускает за будь здоров. И что в рукопашную лучше не вступать. Тополь исправно гнал вперед, разве что листьев позади изрядно поубавилось, и теперь он еще больше напоминал метлу оригинальной светлой расцветки. Въезд на летное поле был перекрыт металлическим забором с 3 приставленными к воротам в качестве дополнительной охраны киборгами. Они задумчиво рассматривали притормозившего около них Кощея, нацелив на него здоровенные авиационные пулеметы, 600 кг каждый. Киборги до неприличия обожают тяжелое оружие. Самостоятельно летающие деревья им до сих пор не попадались. «Привет, жестяные мозги!» – поприветствую их Кощей. «Вы от кого отгородились? Со скоростями местных форм жизни их легче будет повернуть на 180 градусов, чем ждать, пока не доползут до решетки и будут биться об нее со скоростью 2 удара в 300 лет. Пулеметами не поделитесь?» «Засланец!» – прогремел над летным полем электронный рык. «Ликвидировать!» Тополь встал на дыбы и протаранил ворота. Ветви хлестнули по киборгам, сметая их с дороги. Трезор дико завыл. Чем больше шума, тем живописнее паника. Киборги, работавшие около вертолетов, нацелились на выделывающего виражи неизвестного рокера. Положенный череп на плаще ослеплял золотистым сиянием. Сам плащ развивался на ветру. Дивное зрелище. Ближайшие к нему киборги, объединенной мощью, жахнули в пришельца на дереве. Пули с визгом отрикошетили от поля, и зрелище стало еще дивней. А когда Кощей сходу протаранил стволом усердно давящего на гашетке стрелка, выбросив его из кабины за 3-9 квадратных метров, подхватил пулемет. Чуть не вылетев из седла, настолько тот оказался тяжел, присобачил его заклинанием перед собой. Шоу вышло на новый виток развития. Киборги докумекали, что связались с добычей не по зубам. Когда Кощей, хладнокровно игнорируя бьющие по защитному полю пули, повторил нокаутирующий номер с другим вертолетом. И совсем они переполошились, когда 3-й пулемет украсил тополем самолет. Кощей заклинанием сотворил 1 ленту на все 3 пулемета и приказал патронам восстанавливаться после каждого выстрела. Они бы его не послушались, а кто из них будет кого слушать? Ведь всем давно известно, что пули дуры. Но заклинание сработало на совесть, и слушаться волей-неволей пришлось. «Стрелять так стрелять!» – прокричал Кощей, нажимая на гашетку. 2-й и 3-й пулемет застрочили в полной синхронности с 1-м. Часть киборгов упорно обстреливала защитное поле земли, а другая часть заскакивала в вертолеты, запускала двигатели и шла на взлет, намереваясь с высоты жестоко покарать пришельца. Патроны здоровые, разрывные, калибра 36,6, не оставили без внимания ни одного вертолета, даже самого далекого. Разрывая летающие машины на миллионы острых частей. Вертолеты плескались топливом и взрывались, усыпая аэродром тысячами угрожающих свистящих осколков. Тополь послушно вращался вокруг своей оси, Когда в одном месте от вертолетов и киборгов оставались горки железа, он передвигался на новое. Кощей стрелял, не переставая. Аэродром стремительно менял профиль, на глазах превращаясь в кладбище изувеченных механических изделий. Киборгам ничего не оставалось делать, как быстренько ретироваться, но они не знали, что такое отступление, и бились до самой смерти.